Мир вам, дорогие радиослушатели! Продолжая изучать послание апостола Павла к филиппийцам, обратим сегодня наше внимание на некоторые события, описанные автором послания во 2 главе с 19 по 30 стих. В 19 стихе сказано следующее. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Далее, в стихах с 25 по 28 говорится о другой личности. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его снова, возрадовались, и я был менее печален». Желая узнать, как филиппийцы прогрессируют в их духовной жизни, апостол Павел намеревается послать в эту церковь Тимофея. А эти данные о состоянии духовной жизни членов этой церкви, в свою очередь, дадут утешение апостолу Павлу, о чем он и говорит в 19 стихе. Он нуждался в утешении. Брат и сотрудник апостола Павла Епафродит, о котором сказано с 25 по 30 стих, был послан в Филиппы с другой целью, а именно обрадовать или утешить верующих в этом городе. Они тоже нуждались в утешении. Какая удивительная гармония показана здесь в действиях апостола и церкви в Филиппах. Взаимные молитвы, взаимная помощь и взаимное утешение. Оно так и должно быть в христианской жизни. Это правда, что источником утешения для нас является Бог. Но также верно и то, что Он нас утешает для того, чтобы и мы утешали других. Об этом апостол пишет во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, с 3 по 4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Апостол Павел не только советует так поступать, но и сам так действует. Итак, слово «утешение» занимает одно из ведущих положений в этом отрывке Священного Писания, который мы сегодня с вами изучаем. Но есть и еще одно важное обстоятельство, на которое я хочу обратить ваше внимание. Апостол Павел прекрасно знал, кого он посылает. Это были проверенные люди, которые воистину могли принести утешение и апостолу, и членам филиппийской церкви. Ведь есть разные утешители. О своих друзьях долгострадающий Иов сказал следующее. «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы». От Иова 16:2. И апостол Павел, посылая своих посланцов с этой миссией, прекрасно понимал, что и Тимофей, и Епафродит в состоянии выполнить это поручение. Вы спросите, а на каком основании я уверен в этом? Мы должны быть благодарны Господу, что Он посредством Духа Святого побудил апостола Павла дать нам некоторые характеристики Тимофея и Епафродита, на основании которых легко убедиться в том, что они действительно подходят к этому поручению. И я верю, что нам будет полезно обратить внимание на эти данные. Как характеризует апостол Павел Тимофея? За неимением времени трудно дать полную характеристику Тимофею, поэтому ограничимся только теми данными, которые упоминает апостол Павел с 20 по 22 стих 2 главы послания к филиппийцам. «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу», говорит апостол с 20 по 21 стих. Выражение «равноусердного» говорит нам о особенном усердии Тимофея в служении живому Богу. Оно было на такой высоте, что, как апостол замечает, невозможно было найти другую личность, равную в этом Тимофею. Ведь апостол Павел в то время был окружен другими людьми, подобно Тихику, Аристарху и другими, о которых мы можем читать Колоссянам 4:7-14, Филимону 23:24. Важно заметить то, что апостол не только называет Тимофея особенно усердным служителем, но и показывает это практически. Он говорит: «Ибо я не имею никого равно усердного», и далее добавляет: «кто бы столь искренно заботился о вас». Стих 20. Греческое слово, переведенное в данном случае словом «заботиться», говорит о беспокойстве, о сильном желании. Как видите, Тимофей не только был назван усердным, но и своей практической жизнью доказывал это. Другая черта Тимофея раскрывается автором послания в стихе 22. «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Некоторые могут работать эффективно тогда, когда они одни, но теряют способность действовать так, когда они в группе. Апостол Павел подчеркивает эту способность Тимофея действовать сообща в духе единства следующими словами: «потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Нет прямых доказательств в Писании, утверждающих то, что апостол Павел привел Тимофея ко Христу, хотя некоторые, используя выражение «Тимофею, истинному сыну веря» 1 Тимофею 1:2 и «Тимофею, возлюбленному сыну» 2 Тимофею 1:2, утверждают это. Не будем спорить по этому поводу, а лучше посмотрим на это выражение с другой стороны. В повседневной жизни можно заметить, что не всегда кровные связи бывают тесными и неразрывными. Эта связь отец и сын часто нарушается со стороны отца или со стороны сына. Таков мир. Но здесь это выражение «как сын отцу» говорит о той тесной, всеобъединяющей взаимной связи, существующей между апостолом Павлом и Тимофеем в их действиях. Действия Тимофея удивительно гармонируют со стихом 5, 12 главы послания к римлянам. «Так как мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены», и так апостол Павел, отправляя Тимофея в Филиппы, надеясь получить от него утешительные слова, характеризует его как усердного, стремящегося к взаимным духовным узам служителя благовествования. Для утешения филиппийцев апостол выслал Епафродита, как мы упоминали уже выше. И здесь, благодаря посланию, видны ясно некоторые примечательные черты характера этого сотрудника. Имя Епафродит само по себе много говорит нам, ибо значение этого имени есть «привлекательный» или «чарующий». Это имя дважды употребляется в Священном Писании. На основании стиха 18 4 главы послания к филиппийцам узнаем, что он был выслан церковью для того, чтобы принести апостолу Павлу дары братской любви. В 25 стихе 2 главы даны несколько характеристик Епафродита. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». В оригинале слово «сподвижник» обозначает «сослуживец». И это дает нам повод думать, что Епафродит был вовлечен в духовную борьбу. Он был вооружен оружием Божьим, о котором говорится в послании к Ефесянам 6 глава с 10 по 17 стих. «Как воин переносил страдания с терпением» 2 Тимофея 2 глава и 3 стих. «В борьбе против мира» плоти и дьявола, он, несомненно, исполнил следующее требование. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. 2 Тимофею, 2 глава и 4 стих. И более того, читая стих 30, видим следующее. «Ибо он за дело Христово был близок к смерти». Путь Епафродита – это путь отказа от своих личных интересов для блага других и для славы великого Бога. Исполненный самоотвержения, он действует в гармонии с пожеланием апостола Павла, которое записано в этой же главе, стихе 4. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». А теперь подумайте, разве такой человек не мог утешить других, своих братьев по вере? А разве Тимофей с его данными не в состоянии утешить апостола Павла? Конечно, да. И для нас с вами Тимофей и Епафродит являются примером подражания, так как сказано в Слове Божьем: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Исаии 40 глава, 1 стих. Аминь.